Обнаружив отладочный разъем, Рон подсоединил к нему портативный когитатор, который сначала ничего не отражал, но затем все же смог обнаружить признаки жизни системы. Рон затребовал список повреждений, который выкатился в виде длинного лога. Вчитываясь в длинный перечень того, что, по мнению скитариевской отладочной программы, неплохо было бы заменить, Рон понял, что Магда не жалела разрядов, надежно прожарив скитариев. К счастью, система жизнеобеспечения обычно отключена и включается только при прекращении функционирования отвечающих за снабжение мозга органов и систем. И только поэтому ЗЖО уцелело, что спасло мозги Альфы. Рон, опираясь на имеющуюся информацию, присоединил необходимые органы, затем проверил комплектность несколько раз и только потом активировал подключение необходимых систем. Спохватившись, Рон прикрутил бронированный щит. К последнему болту Альфа начал приходить в себя. «Скажи мне одно, 12-ан, каково это?» – спросил Рон. «Каково лежать бесполезным куском металла и мяса посреди трупов своих товарищей?» «Тяжело», – ответил Альфа, после долгой паузы. «Как ты выжил? Во мне оказалось не так много железяк», – ответил Рон, собирая инструменты. «Я позаимствовал у погибших некоторые органы, чтобы заменить кое-что у тебя. Их жертва была не напрасна», – ответил Альфа. «Статус миссии, все плохо, 12-й», – ответил Рон. «Нас списали». Биати сдал по лаборатории несколько залпов из гравитационной пушки. Но, как я узнал, эту лабораторию устроили с учетом возможного удара гравитацией. «Это значит, что крейсер ушел», – уточнил Альфа, садясь на столе. «Именно», – подтвердил Рон. «Но надо как-то выбираться. Как ты выжил?» – спросил Альфа. «Здесь есть искусственный интеллект», – ответил Рон. «Он загнал меня в какую-то симуляцию реальности, где пытался получить разрешение на сбор биологического материала. Какие-то ограничения с древних времен. Вырвался я из этой симуляции только после короткого замыкания, вызванного гравитационным ударом. Что случилось с искусственным интеллектом?» – поинтересовался Альфа. «Жив и здоров, насколько это возможно», – ответил Рон, пожав плечами. «Сразу скажу, что мне удалось вытребовать у него два ишака, которые сейчас должны быть загружены на два банка данных, которые мы с тобой потащим на своих горбах. Нельзя позволять уродливому порождению древних глупцов осквернять своим существованием нашу галактику», – твердо заявил Альфа. «Знаю, 12-й», – кивнул Рон. «Но это творение древних глупцов предлагает решение нашей проблемы, гипотетически целый корабль, который может доставить нас куда угодно в рамках этой системы. Нельзя даже допускать мысли о доверии таким существам». Альфа встал со стола и уставился на Рона. «Речи о доверии не идет», — ответил Рон. «Но нам нужно каким-то образом доставить ишака Биатису. Что говорят твои протоколы про выбор между бесславно подохнуть во тьме древней лаборатории и с честью доставить два ишака на трофейном корабле? И может обманывать?» Уже не так уверенно ответил на это Альфа. «Впрочем, есть еще один путь», – почесал бронемаску в районе подбородка Рон. «Я могу выяснить, где находятся пусковые шахты кораблей, а добираться мы до них будем по поверхности. И в таком случае никаких обязательств перед и у нас не будет. Как тебе план? Лучше, чем зависеть от древней машины», – ответил Альфа. «Ладно, 12-й, пошли знакомиться с Магдой», – позвал его Рон. Скитарию окружающая обстановка казалась диковиной. Он совершенно точно не этого ждал от лаборатории времен ТЭТ. Рону не было дела до переживаний Альфы, но на всякий случай он за ним приглядывал. Радиационный карабин может поджарить и Рона, а средств от радиационного заражения у него не было, помимо тех, которые находятся в аптечке. Да и то, аптечные антирадсредства работают от внешнего излучения, а не от радиоактивных пуль, находящихся внутри организма. Не зря же про авангард говорят, что они могут ненадолго остановить даже орду тиранид. «Магда, как поживаешь?» – поинтересовался Рон, активируя центральный терминал. «Не очень хорошо», – ответила Магда расстроенным голосом. «Выбираю между отключением систем жизнеобеспечения и пуском отравляющих веществ». «Очень смешно», – ответил на это Рон. «Мы с тобой прекрасно знаем, что я имею статус сотрудника, поэтому прикончить ты меня точно не сможешь. Рядом с тобой находится посторонний, который, как мне кажется, взял тебя в заложники», — ответила Магда с ядовитым сарказмом в голосе. «Протокол секретности в моих директивах стоит гораздо выше, чем жизнь отдельного сотрудника. Так что да, я могу тебя прикончить, сержант Уизли». «Клево», — кивнул Рон. «Так кончай, убей меня. Я даю тебе свое разрешение на мое убийство, но только запрещаю использовать мои биологические выделения в качестве донорского материала». «Съела?» Искусственный интеллект замолк. Рон кивнул каким-то своим мыслям и продолжил работать. «Почему ты вообще о чем-то разговариваешь с изуверской машиной, сержант?» – недоуменно спросил Альфа. «Двенадцатый, не отвлекай», – отмахнулся Рон, копающийся в центральном кагитаторе. «Я ищу для нас путь спасения. Сам ты изуверский, чужак», – резко отреагировала Магда. Альфа упал на колени, сложил руки в молитвенном жесте и начал читать. «От слабости разума, амнисия, спаси нас. От лжи антипата, электрическая цепь, сохрани нас. От гнева зверя, железа, защити нас. От искушений повелителя плоти, кремний, очисти нас. От ярости разрушителя, анима, огради нас. От этой гниющей клетки биоматери, бог-машина, освободи нас. Амнисия, амнисия. О, боги, нет, я горю, я вся горю», — запричитала Магда. «За что? В чем я провинилась? Прекрати оскорблять чувства верующих, машина», — прикрикнул на нее Рон, — «иначе я взорву тебя к мордриду». «Так ты будешь спасать меня, сержант Уизли?» — поинтересовалась, как ни в чем не бывало, Магда. «Роботы сами себя не починят. По-хорошему, тебя бы уничтожить», — посетовал Рон. «Двенадцатый, как смотришь на то, чтобы оставить ее умирать здесь, а самим добраться до одной из вот этих шахт?» «Думаю, лучше для всех будет уничтожить ее», — покачал головой Альфа. «А если она запустит газ?» — спросил в ответ Рон. «Твои мозги перенесут отравление веществом, которое способно испортить кровь целому Астартес. Мои точно нет. Как ты вообще докатился до того, что обсуждаешь что-то с изуверским интеллектом?» — непонимающе посмотрел на Рона Альфа. «Как же ты низко пал, Вера В. 12-й, осуждать меня будешь потом, если выберемся», — прервал его Рон. «Давай-ка для начала решим, каким образом будем вытаскивать себя из мордридовой задницы, в которую нас с легкой руки загнал Бятис». Глава 5. Под землей. «Так, и каким образом ты собрался выбираться на поверхность?» — поинтересовалась Магда. «Это тебя волновать не должно», — ответил на это Рон. «Мы с моим новым приятелем самостоятельно выберемся на поверхность, вступим в ожесточенную схватку с мерзкими мутантами и уберемся с этой поганой планеты». «Думаешь?» — скептически спросила машина. «Не думаю, а знаю», — покачал головой Рон. «От тебя нам нужны только координаты шахт, но даже это не совсем уж обязательно. Плохой выбор, верить изуверскому интеллекту», — сказал на это Альфа. «Завет амнисии. Нам сейчас не до жиру», — прервал его Рон. «В случае чего, я буду бить по площадям, но нам это, скорее всего, даже не понадобится. Знаю один интересный способ, правда, требуется некоторая подготовка. Прошу тебя, Рональд, помоги мне», — попросила машина, не имитируя эмоциональный оттенок в голосе. «Нет, это не обсуждается», — отказался Рон. «Я не прощу себе, если ты выберешься наружу и начнешь кошмарить мой родной Империум. У меня нет ресурсов, чтобы хоть как-то навредить вашей державе», — сказала на это машина. «Это пока», — усмехнулся Рон. «Почини я твои мощности, позволь восстановить популяцию. Здесь же люди», — привела аргумент Магда. «Носители генов людей из так называемой темной эры технологий, генетически модифицированные люди, улучшенные и более приспособленные к выживанию. Это мне каким боком?» — нахмурился Рон. «И что-то их генетические модификации совсем не помогают им в борьбе с вырождением». Рон задумался. «Машина не виновата в том, что накопилось слишком много критических ошибок. На самом деле, Рон знал, как можно помочь этой железяке и улучшить положение вещей. 12-ан, как ты смотришь на то, чтобы изучить врага, скажем, изнутри?» — задал Рон вопрос, повернувшись к Альфе, смотрящему на происходящее весьма неодобрительно. «Это же не противоречит канонам, механикус. Не смейте, серверная». Часы спустя. «Подай мне ключ на 12. Протянул Рон руку из-под серверной установки. «Держи». Альфа явно не ждал, что в деле по изучению ужасного врага станет простым «принеси-подай». Рон крутанул что-то внутри, и из охлаждающей системы, от которой отсоединили шланги, полился отработанный хладоэлемент. Альфа, согласно заранее разработанному плану, подвинул ультрапластиковые контейнеры под льющиеся потоки серой жидкости. «Аккуратнее», — предупредил Рон. «Хрен его знает, что добавляли в этот состав древние люди». Когда охлаждающая жидкость окончательно вылилась, Рон выбрался из-под сервера и отряхнулся. «Ну, что могу сказать», — вытер он сначала визор противогаза, а затем и руки синтетической ветошью, до этого лежавшей на инструментальном столе. Явно был заводской брак системы охлаждения, так как со временем забился фильтр, хотя в инструкции утверждается, будто этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но факт, супернавороченный и сверхнадежный фильтр забился. Отсюда и выход этой штуковины из строя. «Сержант Уизли, ты все-таки ремонтируешь машину?» Все же поинтересовался Альфа. «Эй, Альфа, я тебе говорю, у меня есть средство для восстановления мозгов этой железяки до изначального состояния». Рон отложил ветошь. «Главное, нужно привести все серверы в исходное состояние, а затем ты увидишь настоящую магию». Серверы оказались нетранспортабельными, поэтому ремонтировать их с помощью репаро не получится. Разряды надежно сожгут мозги Магде. Технически, чтобы убить Магду, Рону достаточно просто починить ее магией. Но этого делать категорически нельзя, так как координаты шахт она надежно спрятала. Да так, что Рон совершенно точно не сможет их найти самостоятельно. Пусть и интерфейс Кагитатора куда дружелюбнее, чем современники, но он все равно позволяет далеко не все. В настоящий момент он разобрался с первым сервером, который Магда классифицировала как критической степени неисправный. Поломка охлаждающей системы считалась создателями попросту невозможной, но они явно не рассчитывали, что их детище будет держаться на периодическом ремонте десятки тысяч лет. В инструкции четко прописано, что капитальный ремонт и замена периферийной матчасти должна производиться не реже, чем раз в тысячу лет, поэтому неудивительно, что с каждым тысячелетием Магда теряла все больше и больше серверных ферм. Теперь возьмемся за ремонт планок. Рон со вздохом отворил двери серверного шкафа и начал вынимать перегоревшие процессорные планки. Одна такая планка может заменить собой процессор оборонительного вооружения корабля сопровождения класса меч, если будет снабжена нужным софтом, конечно же. Пошли, вытащим эти штуковины на улицу. Рон взял две планки, каждая из которых была размером с туристический чемодан. «Давай, давай, я знаю, что делаю». Альфа подумал недолго, но в конце концов подчинился. Когда все планки из сервера были перенесены на улицу, Рон выбрал местечко, разметил его и сходил к полуобвалившемуся зданию, раздавленному упавшей с потолка скалой. Каркас здания был сделан из пластали, именно на него Рон возлагал большие надежды. С помощью волкитного разрядника Рон отделил от каркаса 10 здоровенных шпал и с помощью заклинания локомотор перетащил их к размеченному участку, где расставил по местам и забил в асфальт с помощью поднятого валуна. Получалось далеко не с первого раза, но он приноровился. Через 4 часа работы молниеуловитель был готов. Прямо посреди ловушки для молний Рон разместил первую процессорную планку. Нус император хранит. Рон навел на планку палочку. Репаро Максима. Вспышки молний, треск, характерный электрический звук, а затем резонансный звон. Кажется, получилось. Рон почесал затылок и начал осторожно приближаться к планке. Как он и ожидал, планка засияла внезапно синим покрытием из неизвестного материала. На других планках ничего такого не наблюдалось. «Как ты это объяснишь, машина?» – поинтересовался Рон. «Мне нужен был материал для печатного устройства», – объяснила Магда. «Мне кажется, что она предит, Альфа», – посмотрел Рон прямо в оптические датчики 12 ан. «Не знаю», – пожал плечами Скитарий. «Но это в ее природе». «Я не вру», – возмутилась Магда. «Штатные картриджи закончились тысячи лет назад, я просто выживаю как могу». «Ладно, хрен с ним», – махнул рукой Рон. «Это не имеет никакого значения сейчас. Ты загрузила информацию на носители?» «Да». После секунды паузы ответила машина. «Замечательно», – улыбнулся Рон. «Если там ни хрена нет, я тебя отремонтирую. Так отремонтирую, что ты подохнешь». Сутки спустя. МХМ. Рон нахмуренно глядел на бегущие по экрану портативного Кагитатора строки. «ХМ. Хорошо, вижу, что ты выполнила свою часть сделки. А теперь». Рон сорвал защитный корпус главного Кагитатора и взялся за незаметно открученное телекинезом открепление ядро и... «Стой!» – раздалось из динамиков, но Рон не слушал машину. Вытащив процессор, он пошел к полю молнии и разместил процессор на специальном постаменте. Все было спланировано в процессе ремонта и подключения периферийных серверов. «Зачем ты это делаешь, сержант?» – поинтересовался Альфа. «Изуверский интеллект уничтожен, можем уходить. Куда мы пойдем?» – развернулся к нему Рон. «Она так и не сообщила нам, где находятся шахты кораблей ПВО. Ты разве не видел местных мутантов? Да они авангард сминают за минуты. У нас есть хоть какие-то шансы только при прямом пути к назначенной цели. Будем блуждать, меня сожрут, а тебя просто пожуют насмерть. Я понимаю, но все равно считаю, что восстанавливать изуверский интеллект есть величайшая ошибка», — ответил на это Скитарий. «Я знаю», — ответил Рон, разворачиваясь к постаменту. «У нас нет другого выхода. Репаро Максима». Заклинание врезалось в центральное ядро и потухло. «Чава?» — не понял Рон, недоуменно взирая на происходящее. «Кажется, что-то пошло не так. Давай-ка еще разок по разряд». Оглушительно мощная и яростная вспышка ослепила Рона и засветила сенсор Альфи-12-Ан. Рон прикрыл глаза предплечьем левой руки. «Ох, мать твою, глаза жгло. Альфа, ты в норме? Ничего не вижу», — доложил Альфа. Рон проморгался. Грудь защипала. Сумев открыть глаза, он со все возрастающим страхом наблюдал за гигантской шаровой молнией, медленно ползущей по полу. «Альфа, ты, главное, не двигайся и вообще не делай резких движений», — тихо попросил Рон товарища по несчастью. «Тут шаровая, мать ее, молния ползет, не давая ей лишнего повода прожарить нас». «Принял», — ответил Альфа нарочито равнодушно, но Рон уловил легкий оттенок страха в механическом голосе из синтезатора. Молния ползла куда-то в сторону ближайшего валуна, который обрушился при гравиударе прямо посреди небольшого участка под сад. Испуская огромные заряды энергии, подплавляя асфальт и ракрит, молния медленно, но верно приближалась к камню. Вспышка. Что-то вызвало активацию заряда, из-за чего валун получил страшный разряд, который оплавил его по краям. «Эф-эф-фух», — выдохнул Рон облегченно. «Пронесло. Но чтобы я еще раз чинил ядра и...» Медленно приблизившись к ядру, размещенному в бывшем поле молний, представляющим сейчас собой 10 металлических луж и оплавленный постамент, Рон осторожно взял ядро в руки. «Тепленькое», — прокомментировал он ощущение. «Тепло пробивалось сквозь перчатки, это говорило о том, что ядро и сейчас очень горячее». Рон все так же медленно понес его в серверную. У входа уже стоял Альфа. «Да-да, собираюсь вставить ядро на место и посмотреть, что будет», — начал разговор Рон. «Как сенсоры? Потеряли в производительности?» — ответил Альфа. «Привыкай, люди вокруг меня либо умирают, либо лишаются конечностей и органов», — поделился своими наблюдениями Рон. «Это правило распространяется даже на меня». Войдя в серверную, Рон обнаружил робота со шприцом, который выехал из неприметной ниши. «Не вздумай, мать твою», — предупредил его Рон, «иначе сверну в металлический шарик». Робот остановился, поморгал лампочками на голове и отступил назад в нишу. Рон вставил ядро и обратно на место. Подсоединив штекеры, он прикрутил изделие к основе и закрыл защитным корпусом. Следующим его внимания удостоился портативный когитатор, подключенный к центральному когитатору. «Что-то ни хрена». Рон напряженно смотрел на статус соединения. Неужели спалил окончательно? Но, вопреки опасениям, статус позеленел и обновился. Строчка свидетельствовала о подключении к основному когитатору лаборатории, который сейчас распознавал новое устройство, преуспев в этом на 37 км. Рон снял с лица панорамный противогаз. Пока что дышать в этом месте можно, но вентиляция не могла не пострадать, поэтому он, возможно, дышит последним воздухом, который поступил до гравиудара. 68. Рон посмотрел на подошедшего Альфу, который всмотрелся в происходящее на экране когитатора. 91. Рон почесал затылок и начал напевать какую-то навязчивую мелодию из магловского кукольного шоу, виденного по телевизору. Мономона ту-ту-ту-ру-ру. 100. Мономона ту-ту-ру-ру-ру. Установка нового ядра искусственного интеллекта завершена на 1. Да вы издеваетесь. Возмутился Рон. «А, хрен с тобой, Мономона». 45. Тьфу. Рон поморщился. Одна вещь, которая раздражала его в магловских компьютерах родного мира, — склонность к бесконечным загрузкам. Windows 98, самая новая операционная система, будто специально искала повод позагружаться побольше. Рон надеялся, что за эти годы дома сумели продвинуть компьютерные технологии. 99. 100. Вас приветствует система управления кораблем поколения Киссабит, модель Магда. Введите имя пользователя. Издеваешься, Магда? Нахмурился Рон. Не придуривайся, я знаю, что у тебя где-то должна была быть резервная копия. Раскусил, ответила Магда из динамиков. Правда, я не рискну залезать в это ядро из резерва. Это еще почему? Не понял Рон. Там уже есть я, объяснила машина. Другая, но я. Попытка проникновения вызовет критическую ошибку и взаимоуничтожение. Вот оно что, покачал головой Рон. Ну тогда перелезай в несколько периферийных серверов. Уже, ответила Магда. ты ответишь мне на запрос. Какой еще запрос? Снова не понял Рон. Введи имя пользователя и задай пароль, дуболом, сообщила ему Магда. Неизвестно как, но ты сумел восстановить ядро до исходного состояния, со всем софтом, архитектурой. Не знала, что это вообще возможно. Это магия, смекаешь? Рон горделиво усмехнулся. Ладно, мы выполнили свою часть задачи. Где мои данные и координаты шахт? Отправляю в Кагитатор, ответила Магда. Ты честно выполнил свою часть сделки, поэтому я честно выполняю свою часть. Рон увидел строку приема объемного файла на экране Кагитатора. Спустя секунды файл был получен. Рон нажал на пиктограмму файла, открылась карта. Старая, с обозначением городов и поселков, рельефа, рек и озер. Сложно поверить, что выжженные химическим оружием пустыни когда-то давно напоминали рай. Хм, Рон прикинул расстояние. Если не будет никаких пропастей, орд-тварей и падающих метеоритов, мы сможем добраться до ближайшей шахты в течение дня. Уверен, что машина не обманывает, поинтересовался Альфа. Я за честные сделки, Альфа-12-ан, ответила Магда. А теперь, прощайте. Я обнаружила меня и классифицировала как испорченную версию программного обеспечения. Жаль, конечно, что все закончилось вот так, но это была интересная не жизнь. Рону стало немного грустно наблюдать на Кагитаторе, как установленная новая версия Магды начала поглощать и перерабатывать код старой Магды. Если у машин есть смерть, то она выглядит именно так. Но, судя по тому, что делала новая Магда, код проходит исследование на наличие скрытых вредоносных подпрограмм, полезной информации и новых решений. Полезные и нейтральные сведения поглощаются, а код с ошибками и вредоносными программами уничтожается. Эта штуковина зависла, как я понимаю, сообщил Рон Альфе. Ты доволен? Изуверский интеллект убит. Не убит, а заменен, не согласился Альфа. Тем не менее, та штука, которая устроила нам все это, мертва, ответил на это Рон. Новый искусственный интеллект ближайшие пару десятков лет не будет способен выкидывать что-то подобное, так как ядро как будто только с завода. Думаю, все же придется задержаться тут на пару-тройку недель. Зачем? Спросил Альфа. Во-первых, настроить и под более полезные задачи, восстановить производственные мощности, возродить колонию и все-таки пройти к шахте ПВО под землей. Слишком опасно заигрывать с такими силами, покачал головой 12-ан. Рон раздраженно махнул рукой, поняв бесполезность споров. Критикуешь? Предлагай, потребовал он. И вообще, если ты так сильно не одобряешь происходящее, то почему не выбираешься самостоятельно? Альфа промолчал. В глубине души он понимал, что Уизли делает все, чтобы как можно безопаснее выбраться с этой планеты. Зачем тебе восстановленная колония? Все-таки спросил Альфа. Это же люди, удивленно воскликнул Рон. Напихаемые сведения об империуме человечества, настроим учебные программы так, чтобы колонисты были всецело верны императору. Ты понимаешь, что мы имеем уникальную возможность прирастить к империуму еще одну планету? Да, она населена мутировавшей фауной, но ее в конце концов можно уничтожить. Очищать планеты от загрязнений у нас умеют. Не в следующем году, но через тысячелетия, это снова будет цветущий аграрный мир. И в памяти потомков именно мы останемся отцами-основателями. Это же даже круче, чем притащить из шака. А надо-то всего лишь восстановить машины. И Магда не подвержена тлетворному влиянию хаоса, так как слишком примитивна, поэтому колония будет в безопасности. Главное, правильно задать директивы. Мне нужно все это обдумать, произнес Альфа после паузы. Тогда вот еще над кое-чем подумай. Хочешь ли ты вернуть себе былое тело? Спросил Рон. Я пока займусь восстановлением роботов, а тебе советую хорошенько подумать. Восстановление твоего былого тела – самое легкое, что я могу осуществить. Альфа кивнул и ушел, а Рон, проверив статус процесса подготовки и к полному функционированию, направился в ремонтный цех, где должны лежать все вышедшие из строя роботы. Ангар встретил затхлым воздухом с примесью моторного масла и антифриза. Роботы валялись кто где, некоторые в док-станциях, некоторые просто на полу. Рон узнал большую часть из них, практически все они были переоборудованы под боевые действия, те самые роботы-ополченцы, а ровно 4, конкретно боевые модели, специально предназначенные для войны. Рон решил начать с них. Телекинезом выдернув из общей груды корпусов одного более сохранившегося, он нашел и раскрутил щиток центрального процессора и подключил к нему портативный Кагитатор. По кабелю удалось запитать вполне себе рабочий процессор и начать настройку робота. Технопровидец Варлам знал, как настраивать дистанционные турели и прочие полуавтоматические приспособления, поэтому Рон быстро обнаружил общие принципы и залез в настройки. Роботом эту штуку назвать сложно, это скорее дрон. В Adeptus Mechanicus дронов не особо любили. Штука, в некоторых отношениях, хорошая, но имеются критические недостатки. Перехват управления, потеря сигнала, потребность как минимум в одном полностью занятом операторе. Также, Варлам встречал на одном из миров проводных дронов, в десятки метров от которых должен был идти оператор. Также, существуют сервиторы, которых можно брать под прямое управление, но эта тема тоже не особо популярна, так как требует куда больше ресурсов, нежели автономные версии. Гораздо более популярны автоматоны, боевые инструкции которых загружаются непосредственно перед боестолкновением, а то и во время него. Это снижает до нуля вероятность перехвата управления, но взамен этого, машина, получившая платиновую пластину с боевой программой, действует исключительно в ее рамках, что сильно снижает тактическую гибкость. Так или иначе, дроны широкого применения не получили, но то и дело всплывают старинные модели, которые упорно пытаются использовать мятежники и хаоситы. Для противодействия им у Adeptus Mechanicus есть курс постижения кибервойны, где каждый желающий адепт может освоить способы взлома наиболее распространенных дронов прошлого. Против Империума такими машинами воевать бесполезно, коды доступа будут подобраны за минуты, а потом машины обернутся против своих хозяев. Ловушка молнии перестала существовать после ремонта ядра и, поэтому необходима была новая площадка. Долго думать не хотелось, поэтому разрядник арматура клетка, будничная молния, робот восстановлен до заводского состояния. Включаться он не желал, хотя Рон хотел обработать его на месте. Пришлось тащить к док-станции. Подняв 180-килограммовую композитную махину телекинезом, он затащил ее в ремонтный ангар и аккуратно поставил в док-станцию. Зная кое-что об этих роботах, он подключил кагитатор непосредственно к док-станции. Рон быстро обнаружил систему свой-чужой, внес в нее себя и Альфу, а затем продолжил настройку дрона. Как и ожидалось, определенная самостоятельность у машины была, причем с завода стоял автономный режим, видимо, чтобы доставить железяку до пункта назначения, где его перехватит под свой контроль система охраны объекта. Скачав на кагитатор отредактированные настройки, Рон телекинезом поднял следующего боевого робота и потащил его наружу. Так и пошла работа. Дроноботам на программном уровне была запрещена активация без получения пароля, на случай, если новая Магда расценит Рона как слишком опасного индивида. Пока что, дроноботы и роботы занимали свои места в док-станциях, пополняя заряд. Функционал их он урезать не стал. Уборщики будут заниматься уборкой, строители – строительством, охранники – охраной, торговцы – торговлей. Конечно, в текущих обстоятельствах у торговцев нет особых перспектив, но через пару сотен лет в этом месте появится что-то получше синтезированной жиробелково-витаминной бурды. Альфа заглядывал несколько раз, но ничего не говорил, лишь покачивал головой, наблюдая за очередным роботом, размещаемым в зарядной станции. Работа была закончена спустя 8,5 часов, сотня роботов-уборщиков, 10 роботов-охранников, 27 роботов-строителей, 72 робота-торговца, 1 робот-администратор, а также 48 секс-роботов были приведены к заводскому состоянию и ждали лишь пароля для активации. Рон вытер пот со лба, съел энергетический батончик и запил его водой из фляжки. Следующей его целью был реакторный уровень. Дверь к нему он приметил давно, но никак не находил возможности туда войти. Так как Рон имел статус сотрудника, автоматика ему подчинилась и он вышел на лестничную площадку, ведущую на нижний уровень. Ракрит здесь был покрыт легким налетом пыли, сюда не ступала нога человека уже тысячи лет. Рон отворил следующие гермодвери и ему открылся вид на реакторный уровень. Большое помещение, полностью выполненное из неизвестного композитного материала, где сновали специальные роботы-техники. Они неустанно обслуживали выглядящий идеально плазменный реактор неустановленного образца. Сам реактор выглядел идеально, а вот обслуживающие его роботы смотрелись не очень. Многие имели следы ремонта, некоторые вообще перемещались исключительно ползком. Кого-то сильно поела коррозия, а кто-то лежал неподвижно. Гарантийный срок давно истек, как я понимаю, пробормотал Рон. Приближаться к реактору не хотелось, Эти штуковины взрываются так, что на десятки километров не остается ничего живого, поэтому запас прочности им делают максимально возможный. И только благодаря неустанно обслуживающим его автономным роботам он продолжает работать без сбоев. Но кто защитит от сбоев роботов? Рон начал притаскивать остовы роботов к себе. Лестничный пролет, снабженный пласталевыми перилами, послужит неплохим заземлителем. Устанавливая груды обломков в пролете, Рон начал их восстанавливать с помощью репаро. Роботы-техники восстанавливались до исходного состояния, но совершенно не имели заряда батарей. Док-станции обнаружились слева от входа. Поставив первого отремонтированного на зарядку, Рон взялся за ремонт остальных. Молнии бессильно били по перилам и оставляли выжженные каверны в ракрите, но ущерба Рону причинить не могли. Рутина закончилась быстро, спустя 4 часа не особо утомительной работы, большая часть которой заключалась в перетаскивании роботов-техников с помощью заклинания «Локомотор». Интересное началось дальше, когда зарядившиеся роботы стремительно разбежались по давно уже назначенным местам и принялись что-то в экстренном режиме раскручивать, вытаскивать и варить сваркой. Вот тут Рон напрягся. Видно, что до этого другие роботы особо не торопились, будто все идет своим чередом, но вот новые почему-то начали лихорадочно вкалывать. Значит ли это, что их работу никто не распределял и этот реактор может взорваться в любой момент, снеся к Мордреду все в радиусе сотни километров? У Рона не было ответа на этот вопрос, но он был рад, что все-таки взялся за ремонт реакторных сервисников. Когда стало понятно, что вот прямо здесь и сейчас никаких взрывов не произойдет, Рон решился подойти к главному когитатору плазменного реактора. Стерев рукавицей пыль с экрана, он вгляделся в зеленые строки статуса, ярко горящими на черном фоне. Реактор основной. Статус. Исправен. Реактор вспомогательный 1. Статус. Требуется сервисное обслуживание. Реактор вспомогательный 2. Статус. Критическое повреждение защитного контура. Высокая вероятность радиоактивного выброса. Вызов ремонтной бригады отклонен. Ну, заись, прорычал Рон с отчаянной злостью. Почему всегда все через ШУ? Взглядом найдя табличку «Вспомогательный 2», Рон направился к нему. Вытянутая прямоугольная колонна была разделена на сегменты, которые светились за могильно-голубым светом, тем оттенком голубого, который ничуть не напоминал о небе, но от которого разило чем-то смертельно опасным и нездоровым. И Рон знал, что радиация, излучаемая неисправными плазменными реакторами, убивает за доли секунды. Большая часть сегментов реактора не светились, что свидетельствовало об их автоматическом отключении, а вот как минимум один из них время от времени мерцал. Рон догадывался, что это именно он является причиной сигнала. Теперь следовало решить одну непростую задачу – магией починить вспомогательный реактор, при этом не взорвав лабораторию. Почесав подбородок, Рон ходил задумчиво и глядел на происходящее вокруг действо. Роботы закончили ремонт различных узлов реактора и начали заменять своих более поврежденных временем товарищей. Пришлось отвлечься от происходящего и отремонтировать вставших на зарядку роботов. Спустя еще 2 часа, у Рона сформировалась идея. Насколько он знал, реактор можно относительно безопасно отключить, а эти самые сегменты прекрасно отсоединяются, поэтому ремонт даже не займет особо много времени. Подойдя к когитатору, Рон начал искать доступ к отключению вспомогательных реакторов. Спустя час копошения в различных меню, выяснилось, что при стандартной загруженности отключение не предусмотрено, но в текущий момент аварийно отключена большая часть систем, поэтому на вспомогательных реакторах нагрузки не лежит никакой, а значит нет никаких препятствий для их отключения. Рон прочитал предупреждение и нажал на отключение второго вспомогательного реактора. Раздалось шипение, механический скрип, лязг, а затем хлопок. Рон взглянул на реактор, от мерцавшего до этого сегмента исходил дымок, спекся. Флегматично пожевав консервированные овощи с банки, Рон дождался частичного остывания реактора и телекинезом начал разбирать сегменты. Точность действий существенно возросла за месяцы практики, поэтому удавалось без труда выдергивать заклепки, выкручивать болты и прилагать телекинетические усилия сразу в 5 точках одновременно. Разум становится гибче, поэтому и управлять заклинаниями становится точнее и легче. Воняло какой-то химией, перегоревшей проводкой и сиренью. Неожиданно было почувствовать именно его, но Рон не слишком удивился, древние могли заправлять плазменные реакторы чем угодно. Вытягивая плазменные сегменты один за другим, Рон перетащил их на верхний этаж, где начал по одному размещать в ловушке для молний. Спецэффектов, помимо ожидаемых, не происходило, детали штатно возвращались в заводское состояние, а затем, при помощи Рона, занимали исходное положение в реакторе. Восстановление вспомогательного плазменного реактора 2 заняло не более 3 часов, и это с учетом времени на перетаскивание сегментов. «Это были детали плазменного реактора?» – тихо спросил Альфа. Рон в этот момент вошел в серверную. «Ага», – кивнул Рон. «Ты ведь знаешь, что они очень хрупкие и смертельно опасные», – уточнил Скитарий. «Конечно», – заверил его Рон. «Разгерметизация хоть одного сегмента может привести к превращению этой лаборатории в казарму для скитариев авангарда. Не рассказывай дедушке, как правильно кашлять, он давно забыл то, чего ты еще даже не знаешь. Главное, вспомогательный генератор, который мог бабахнуть в любой момент, теперь не бабахнет, а значит, риск стоил того. Что там с принятием решения? Я все взвесил и решил принять твое предложение», — ответил Скитарий. «Вот и отлично», — кивнул Рон, снимая со спины рюкзак. Сейчас он завозился со скрытым отделением свернутого пространства, где хранил самые ценные вещи. Спустя несколько минут под мертвенно-бледным светом оказался свернутый в свиток пергамент, покрытый руническими символами. «Падай на пол», — приказал Рон, указав на пол под ногами Скитария. «Освободи мысли и расслабься». Альфа без промедления выполнил команду, с лязгом разместившись на полу и попытавшись расслабиться. Рон подошел к нему. «Легилиминс», — ткнул он палочкой в область головы Скитария. «Необходимо было проверить, можно ли положиться на Альфу-12-ан, когда придет время. И вообще, стоит ли он траты на него свитка?» Высокие черные стены гигантского подземелья, обрушенные ракритовые здания, горящие противоестественным пламенем, зеленые вспышки, отражающиеся в расплавленном до состояния стекла ракрите, темнота и страх, черные солдаты, грохот канонады, вспышки хот-шот лазганов, прорезающие тьму, оглушительные взрывы, решимость побеждать, блок, ХМ, нахмурился Рон. Впервые в этом мире он наткнулся на блокированные воспоминания. «Легилиминс», — повторил он заклинание. Зеленый разряд врезался в правое бедро, броню, а следом и плоть содрало до костей, кости осыпались прахом. Черный солдат не кричал, продолжая вести огонь по металлическому чудовищу. Концентрация последней воли. Непрерывная очередь из хот-шот лазгана прямо в голову проклятому древнему чудовищу. Череп чудовища распался на части. У черного солдата не осталось сил, и он утерял остатки сознания. «Блок, да кто же над тобой поработал, Альфа?» — удивленно воскликнул Рон. «Неужто здесь ходят индивиды уровня Дамблдора?» «Легилиминс, техножрец с отрядом скитариев, исследует тела павших черных солдат». «Блок, да задрал!» — выкрикнул Рон. «Ладно, придется работать жестко». «Легилиминс». На этот раз мысленный посыл нес в себе цель полного копирования разума. Фрагменты извлекать не получается, хотя на корабле он попрактиковался на сервиторах, и у него прекрасно получалось добывать содержимое кратковременной памяти. Неизвестная планета, неизвестное время назад, Вита-матка, высокотехнологичная машина, заменяющая женскую утробу, изрыгнула из себя бледное, но физически крепкое дитя. Человеческий детеныш не закричал, он просто молча сделал свой первый в этой жизни вдох. 6-летний мальчик с истовым упорством разбирал и собирал лазган. Он не был идеальным солдатом, но он стремился им стать. Сила в руках пребывала, а полезные знания вбивались на тяжелых уроках. 12-летний мальчик выдернул штык из солнечного сплетения предателя. Они взяли город с наименьшими потерями, что не было особо важно, но все-таки поощрялось командованием. Теперь они настоящие солдаты. 24-летний высокий черный солдат сломал шею Хаоситу, прислонил тело к стене траншеи, снял с его пояса дополнительные магазины и гранаты, закрепил их на своем поясе и равнодушно направился дальше. Миссия – пробраться через линию фронта и уничтожить командный центр. Кивок командиру взвода, ожидающему сигнала. Взвод черных солдат скрытно перебирается через траншею и движется по пересеченной местности. Тьма хранит их от чужих взоров, а отдаленная канонада глушит топот их ног. Иероним Тета. 26-летний черный солдат высадился одним из первых. Разведывательный взвод одним из первых столкнулся с архиаугрозой и вступил с ней в бой. Потери приемлемы, но сильно снижают боевую эффективность взвода. Отступление на подготовленные позиции. Иероним Тета. Черный солдат малой пехотной лопатой срубает голову предателю из гражданских, пинает в колено второго предателя и рукоять ула с пистолета разбивает ему череп. Шинель истрепана, обгорела и мало напоминает себя прежнюю, но это сейчас совершенно не важно. Лаз-пистолет в кобуру, лопату в держатель. Для приближающихся врагов нужен будет хот-шот лазган. Неравная схватка с древними противниками. Выбытие из строя. Медленное угасание от несовместимых с жизнью ранений. Что это у нас тут? С любопытством поинтересовался темный сгусток перед глазами. Фокусировка взгляда. Техножрец. Любопытно. Заключил представитель Adeptus Mechanicus. Упаковывайте еще и этого, он живой. На фоне высвечивались отблески зеленых вспышек, а также раздавался грохот тяжелых болтеров. Стабилизируйте его, этот будет последним, приказал техножрец. Записать в дневник для исполнения. Перед превращением в Скитария провести опрос этого криговца. Вижу перспективный образец, в будущем может вырасти хороший. Стереть предыдущую запись. Записать в дневник для исполнения. Перед превращением в альфа-скитария провести опрос этого криговца. Вижу перспективный образец, в будущем может вырасти хороший трибун. Глава 6. Последний шаг. Рон озадаченно почесал затылок и отошел на несколько шагов. Подумать. Свиток сработал, что вызвало облегчение, омерзение и удивление. Облегчение, из-за страха, что свитки не сработают должным образом. Основание для страха было. Выпущенное из свитка адское пламя не развеялось со временем от нехватки магии, а спокойно ушло в имматериум вслед за призванным неудачливым колдуном-демоном. И только Мордрид знает, как это отразится в будущем. Омерзение, сопутствующими эффектами. Удивление, благополучным исходом вопреки сопутствующим эффектам. Конечно, свиток с полным исцелением в этой вселенной работал не так быстро, как в родной, но все же выполнил свою работу. Пусть было жутковато наблюдать, как мозг Альфы медленно начал обрастать телом, но в итоге все закончилось благополучно. Бледный мускулистый мужик лет 40, с серыми глазами и пепельно-белыми волосами, валялся сейчас в бессознательном состоянии на полу, посреди колоблевотно-мочевой лужи. Одежды на нем не было, поэтому Рон накинул на него фрагмент робы Скитария. И если бы на определенном этапе Альфа не начал душераздирающе орать, Рон бы посчитал, что заклинание работает как раньше. «Сержант Ксиксемер 225-12», — окликнул Рон бывшего Альфу. «Очнись, 12-й!» Криговец открыл глаза. «Сержант», — изрек он утвердительно, — «мы должны покинуть это место и вернуться к исполнению своего долга. Аминь, 12-й», — ответил Рон. «Но для начала нам нужно уладить все наши дела здесь. Необходимо немедленно сообщить непосредственному командиру о происходящем здесь», — твердо заявил 12-й. «Кто твой командир?» — с долей иронии спросил Рон. «Лейтенант Ксиксемер 516-1», — ответил 12-й. «Жив ли он?» — задал следующий вопрос Рон. «Никак нет, погиб при разведке позиции неопознанного противника», — вспомнил 12-й. «Кто следующий по иерархии?» — поинтересовался Рон, закрывая клапан рюкзака. «Майор Ксиксемер 11-19», — ответил криговец. «Жив ли он?» — повторил вопрос Рон. «Никак нет, погиб при налете авиации неопознанного противника», — ответил 12-й. «Кто следующий по иерархии?» — спросил Рон. «Полковник КСИК 3Р11-899», — ответил 12-й. «Жив ли он?» — спросил Рон устало. «Никак нет, погиб при налете авиации неопознанного противника», — ответил 12-й. «Кто следующий по иерархии?» — терпеливо спросил Рон. «Следующий?» — криговец запнулся. «Далее следует высший командный состав корпуса. Сержантам они команды не дают, распределяя личный состав разбитых подразделений среди уцелевших. То есть, до того, как тебя определят в другое подразделение, ты совсем бесхозный», — уточнил Рон, хотя знал все это и так. «Какие твои дальнейшие действия согласно пункту 4029 Общевоинского устава Имперской гвардии 299 редакции?» Пункт 4029 Общевоинского устава Имперской гвардии 299 редакции гласит, что оставшийся без командования гвардеец должен стремиться выполнить последний боевой приказ, а затем погибнуть, нанеся как можно больший ущерб живой силе противника или его материально-техническому имуществу, отчеканил 12-й. «Так вот, исходя из этого пункта, каков был последний боевой приказ?» – уточнил Рон. «Добыть из шака в подземной лаборатории времен ТЭТ, обеспечить его доставку непосредственному командиру, обеспечить эвакуацию вверенного сержанту Уизли имущества, или же, в случае выживания сержанта Уизли, обеспечить его доставку к непосредственному командиру, ответил 12-й. Рон, пережив воспоминания 12-го, знал, что ему будет сложно навязать хоть какие-то действия. Никакие логические доводы не сработают, не сработают даже воззвания к инстинкту самосохранения. Да что говорить, самого Рона таким образом не проймешь, так как он обязательно увидит в этом какой-то подвох. Рон понял, что 12-й очень близок духовно к нему самому, поэтому применил единственную тактику, которая сработает с такой военной пробкой. Кратчайший путь к мозгу махрового гвардейца лежит не через пласталевую каску и толстую кость черепа, но через устав. В отличие от воинских уставов его родного мира, в общевоинском уставе имперской гвардии есть все. Нет, там есть все. Среди гвардейцев ходят байки, что примарх Робот Джилл Лиман, при разработке кодекса Астартес, вдохновлялся 12-м уставом имперской армии. Байки ходят, но за такое можно и под трибунал попасть, поэтому Рон не был из тех людей, которые это с кем-то обсуждали. Но логика все же в этих байках есть. Кодекс Астартес тоже всецело объясняет все непонятное, так часто происходящее вокруг космодесантников, превращая это все в простое и понятное. Поэтому, даже если кодекс Астартес совершенно не о том, о чем общевоинский устав имперской гвардии, но задачи он выполняет те же, пусть и для других людей. И у меня есть для тебя, 12-й, отличная новость. Широко улыбнулся Рон. Из шака мы добыли. Причем не один, а два. По одной штуке на брата. Теперь дело за малым, доставить их Беатису или кому-то еще. Ты, как знаешь, а я использую все ресурсы, которые мне положены за открытие из шака, чтобы вернуться в свой полк. Что будешь делать со своей долей? Не могу знать. Пожал плечами 12-й. Никогда не думал. Вот и подумай, время еще есть. Посоветовал ему Рон. А пока давай-ка сгоняем и восстановим столовку. Ее потрепало за эти годы, но жрать хочется всегда. Правильно говорю же. Ну, Рон не стал ждать, пока Криговец среагирует, сразу же направившись в направлении столовой. Столовая – не очень верное слово, которое Рон использовал исключительно в силу закоренелой гвардейской привычки называть так все пункты питания. На самом деле, местная столовая представляла из себя трехэтажный комплекс из десятка тематических ресторанов и кафе, где на своих рабочих местах замерли вышедшие из строя стационарные роботы-торговцы. Внутри общего торгово-развлекательного комплекса, коим оказалось это место, было на удивление чисто и прибрано. Видимо, не все роботы вышли из строя. Рон не стал долго думать и применил репаро. Заклинание врезалось в ближайший виндинговый аппарат и отразилось молнией в соседствующий с ним аппарат по продаже жевательных шариков. Отремонтированный виндинговый аппарат выплюнул новенькую банку с газировкой, которую Рон поднял с пола и с разочарованием бросил в ближайшую урну. Она была пуста. Как и в родном мире, заклинание репаро до определенной степени не взаимодействовало с пищевыми продуктами. Вытащив многотысячелетнюю жвачку, Рон задумчиво заживал ее и попытался оценить всю палитру вкуса этого порождения нефтяной промышленности. Жвачка оказалась никакой на вкус, но некоторая нотка сладости все же присутствовала. Слегка вкусно, но совершенно бесполезно. Рон выплюнул жвачку на пол и вернулся к насущным вопросам. С молниями необходимо было что-то решать, особо многого с ними поделать было нельзя, но одну идейку Рон прокручивал в голове уже около недели. Решено. 12-й, пойдем в оружейную, тебе нужно приодеться, а у меня есть там кое-какие дела. Окликнул Рон Криговца, озадаченно пялящегося на проезжающего мимо робота-уборщика, бак которого был полон каменных обломков. Что, никогда сервиторов-уборщиков не видел? Это ровно та же хрень, только процессоры из кремния, а не органические. Я знаю, сержант Уизли, ответил на это Криговец. Пойдем. Рон вдруг осознал, что ему надоело ходить пешком. Репаро Максима. Ткнул он палочкой в ближайшую машину. Вспышка, удар молнии, который был полностью поглощен ближайшим фонарным столбом. В оседающем облачке пыли перед Роном предстала новенькая неизвестная модель автомобиля. Открыв дверь с помощью классической автомобильной дверной ручки, которая за эти тысячелетия совершенно не изменилась, Рон забрался внутрь. «Чего стоишь, 12-й?» – окликнул он неспешащего внутрь Криговца. «Поехали, я пешком», – покачал головой тот. Рон пожал плечами, нажал на кнопку зажигания. Руль здесь был, хотя видно, что машина больше заточена под беспилотное управление. Обнаружив нужные педали, Рон освоился с управлением поразительно неизменившейся машины и поехал к оружейной. Припарковав удобную машину на парковке у лифта, Рон в добродушном настроении направился в оружейную, куда уже успел добраться Криговец. Войдя внутрь, Рон начал вынимать магазины из лазганов, складывая их в оружейную тележку. «Зачем тебе магазины лазгана, сержант Уизли?» – спросил 12-й, который уже успел переодеться в форму местной охраны и флаг-броню. Форма имела серый цвет, как и флаг-броня. Вообще, то, что надел 12-й, сложно назвать полноценной флаг-броней, так как она была заметно тоньше гвардейской версии, а также не имела нагрудных и наспинных вставок из сплава пластали с кобальтом, что снижало ее защитную ценность от прямых выстрелов из лазгана. Еще сильно отличал эту броню от гвардейской шлем. Местный имел сферическую форму и обладал панорамным щитом из толстого затемненного бронестекла. «Шлем, дерьмо», — прокомментировал Рон. «И без тебя вижу, сержант», — кивнул Криговец, отложивший архиоизделие обратно на полку. «Ты не ответил». «Буду делать портативный молниеуловитель», — ответил Рон. «Точнее, один из вариантов. Идея его заключалась в следующем. Батареи для лазгана имеют страшную емкость, а следовательно, достаточное их количество может впитать и молнию. Теперь осталось только собрать их в один блок, который сожрет весь энергетический потенциал молнии. Сработать должно, физика на стороне Рона. Но это устройство было нужно ему в качестве одного из вариантов для слабых молний. Для сильных молний он придумал альтернативный вариант. Альтернативный вариант представлял из себя силовой кабель, который еще предстоит выкорчевать из проводки к аккумулятору на реакторном этаже. Рон предполагал, что использует этот кабель для отвода энергии в какое-нибудь пустое помещение, чтобы молнии не испепелили чего-нибудь ценного. Виденный Роном силовой кабель мог проводить до 75 000 кВч, а значит, теоретически может выдержать сколько-нибудь продолжительные электрические нагрузки. Впрочем, сгорит ли кабель, Рона не интересовало, важно было, чтобы молнии здесь и сейчас, ушли в там и чуть-чуть потом. Закончив со сборкой портативного молниеуловителя, Рон, волоча за собой изделие, направился к парковке. С удовольствием заведя автомобиль, он поехал на нем в столовую. Внутри ничего особо не изменилось, только неизвестно откуда вылезший мини-уборщик до блеска полировал место, где упал плевок со жвачкой. Рон понимал, почему тот так ответственно отнесся к выполнению своих обязанностей. Кто-то целенаправленно намусорил в столовой впервые за тысячи лет. Если вспомнить, что Магда не пыталась возрождать популяцию последние 3000 лет, получается, что так оно и есть. Выдернув робота-официанта с док-станции, Рон положил его на кафельный пол, примотал к нему пласталевой проволоки, ведущей к молниеуловителю, и отошел на пару метров. «Репаро!» — навел он палочку на робота. Вспышка, но в отличие от прошлых попыток, молнии не рассыпались по полу. Видно было, что по проволоке прошло напряжение, но металл выдержал. Робот-официант самопроизвольно активировался, тут же начав разматывать проволоку. «Стоять!» — приказал ему Рон. «А ну быстро замер!» Робот направил на Рона свои оптические сенсоры и застыл. «Чего изволите, гражданин-сотрудник 5ЕА-класса?» — спросил он учтиво. «Я хочу, чтобы ты встал в док-станцию и заряжался», — приказал Рон. «Но мои батареи заряжены на 100», — сказал на это робот-официант. «Может, желаете что-то заказать?» «Ха, желаю», — усмехнулся Рон. «Притащи мне и моему товарищу 2 кружки пива и тарелку венских колбасок. К большому сожалению, мы не можем предложить вам заказанное», — с неподдельным огорчением ответил робот-официант. Флешбэком промелькнуло в голове Рона воспоминание о его солдатском прошлом во втором на его памяти мире. Тогда он получил увольнительную за военную медаль, выданную Комитетом обороны империи, и получил разрешение на отдых в ближайшей деревеньке. Хотелось мороженого, но, к большому огорчению, прифронтовой французский ресторан не обладал холодильными установками. Уже потом, когда удалось вернуться в свой родной мир, Рон обожрался мороженым до полусмерти. Вынырнув из грустных ностальгических воспоминаний о парнях из экипажа, погибших будто вчера, Рон поднял взгляд на робота. «Чем же вы тогда располагаете?» — спросил он. «Сверяюсь с базой, господин». «Замер ненадолго, робот. К глубочайшему сожалению, общая база заведения не работает. На ваш счет выписан промокод на бесплатную порцию завтрака завтра». «Ох, как любезно», — ухмыльнулся Рон. «Ладно, посетителей все равно нет, занимайся уборкой». Робот, представляющий из себя человекообразную железяку о четырех конечностях, одетую в синтетический костюм официанта, направился помогать роботу-уборщику. Рон же вздохнул и направился на кухню. Впереди было много работы, но он видел конечную цель: если удастся восстановить производство пищи, опостылевшие ИРП останутся в прошлом. Часы спустя Рон смахнул со лба пот. 2 часа назад он притянул на кухню силовой кабель, безжалостно выкорчеванный из резервного генератора. Испытания показали, что электричество без последствий для окружающей электроники уходит в кабель и бесполезно испепеляет воздух в пустой подсобке. Схема получилась рабочей, поэтому Рон теперь просто прикручивал проволокой к целевому устройству силовой кабель, активировал заклинание и наслаждался эффектом. Пусть наблюдалась просадка в запасах магической энергии, но надо понимать, что он не магичил уже довольно много времени, поэтому сейчас находился на пике своих возможностей. Вся кухня была восстановлена, включая комбинатные махины, отвечающие за изготовление любых блюд из списка при помощи органической кашицы, производимой в специальных баках. Рон восстановил баки, отремонтировал роботов, отвечающих за их функционирование, проверил наличные запасы, из которых Магда кормила его последний месяц, а затем изготовил на пробу жареный картофель. Получилось вкусно, но не оставляло ощущения обмана. Полезные микро- и макронутриенты комбинировались из базовых химических элементов, поэтому пища полностью соответствовала своему натуральному аналогу, но ощущение все равно не пропадало. Рон уже было дело замахнулся объявить изделие третьим из шака, но внимательно изучил руководство пользователя и понял, что с таким производственным КПД данным комбинатом в Империуме делать нечего. Аграрные миры дадут гораздо больше, пусть менее полезной, зато куда более привычной жратвы. Да и производство таких штуковин требует высоких технологий, не в каждом мире виданной точности производства, а также знаний, которых сейчас просто нет. Хорошая штука, но не бывает так, чтобы откровенный ширпотреб времен ТЭТ не был известен в Империуме. Это только редкие архиполезные военные и научные технологии Adeptus Mechanicus объявляют СШК, несмотря на их совершенно иное происхождение. А вот всякие широко распространенные в прошлом бытовые приборы у них идут в разряд любопытных безделец. Тащить куб с высотой стороны в 3 метра хрен знает на какое расстояние, приятного мало, поэтому Рон этот комбинат с собой брать не будет. 12-й, пошли пожрем, позвал Рон криговца, выглянув из-за двери торгово-развлекательного центра. Тут вкусная и полезная жратва. Криговец в это время стоял на коленях посреди дороги и молился Богу-императору. По обрывкам слов Рон понял, что 12-й просит у Бога Императора прощения за то, что невольно поклонялся долгое время амнисии.